Ханна. Мы с Сойером встречаемся на Лайм-стрит, именно там, где впервые друг друга увидели. То, что у меня с собой гитара, вызывает у него небольшое удивление. Приветственные объятия получаются какими-то корявыми и неуклюжими. Просто ужас. Мы оба не знаем, как встать и двигаться. «Раньше у нас лучше получалось», — говорю я. «Может, мы разучились? Наверное, просто слишком много времени прошло». Сойер произносит это так серьезно и задумчиво, что я не сдерживаю смеха, к которому он присоединяется, а потом мы пробуем еще раз. Поцелуй выходит немного неловким, потому что очень тяжело широко улыбаться и при этом целоваться. Но он развеивает сомнения, а все тревоги о правильном и неправильном испаряются из головы, как дурной сон, который после пробуждения обдумываешь заново, чтобы потом окончательно отпустить. «Так куда же мы пойдем?» — любопытствует Сойер. Покалывание в животе от предвкушения переходит на новый уровень, пока я за руку веду его к автобусной остановке. На концерт, а потом в кино. Он наклоняется ближе к моему уху. Боже, только в ожидании его голоса на мое восприятие словно ложится фильтр размытия. «А когда начнется запретная часть?» «Быстрее, чем ты думаешь. Мы едем в Киркдейл. На остановке мы стоим между семьями с детьми, которые возвращаются с воскресной прогулки. Теплый ветер гуляет по улице, как предвестник лета, и две девочки занимают время песенкой, под которую надо хлопать в ладоши. В молодежном клубе я слышала ее чуть ли не каждый день. Я вдруг снова ощущаю себя той девочкой из прошлого, перед которой были открыты все двери». Сойер смотрит то на меня, то на землю у себя под ногами, и я чувствую, что его грызет вопрос, ответ на который он, возможно, не хочет слышать. «Мы не поедем зайцами, не бойся. Я уже купила билеты на автобус». Мой голос звучит слишком высоко. Я больше не девочка из прошлого. Он берет меня за руку, но не сжимает, и кончики его пальцев бегают по моим костяшкам. Он мастер прикосновений, которые заставляют меня жутко нервничать, и в то же время убеждают, что все в порядке, что я в безопасности. «Там, где ты жила, прежде чем вернулась в Ливерпуль», начинает Сойер, и мое состояние резко меняется. О чем он знает? О чем хочет знать? «Там есть кто-то, кто тебя ждет, парень?» «Саутпорт», выдавливаю из себя я, испытывая одновременно облегчение и шок от его мыслей. «Я была в Саутпорте, и нет, там у меня нет парня». Он сглатывает, после чего улыбается и говорит: «Хорошо». Если прислушаться, то можно разобрать скрытый вопрос: «Тогда в чем дело?» Подходит автобус, довольно пустой, чтобы мы могли сесть напротив друг друга там, где находятся четыре сиденья. Сойер не отпускает мою руку, вместо этого он берет и вторую, поддается вперед и упирается локтями в колени. Он держит мои ладони так близко к своему лицу, что я ощущаю, как он дышит, а также момент, когда он задерживает дыхание. Наши ноги соприкасаются, и если я немного наклоню голову, мой лоб дотронется до полей его шляпы. Жужжение голосов вокруг нас, ворчание мотора, машины на улице — все это словно растворяется. Наша близость будто образует над нами колпак, и все, что за ним, становится неважным. «Ты не обязана рассказывать мне, что произошло», — шепчет он. «Перестань терзать сама себя из-за этого, ладно? Если захочешь поговорить, то я рядом. И не хочу хвастаться, но я отлично умею слушать. В баре учишься таким вещам, а у меня очень-очень большой опыт». Я охотно ему верю. Он честный. И ненавижу себя за то, что сама я не такая. Он будет задавать вопросы, и после ответов больше никогда не взглянет на меня так, как прежде, а будет видеть лишь бедную сломленную девчонку, которую увели в наручниках и заперли в тюрьму. «Но ты не обязана», — продолжает он потом, как будто видит мои надежно спрятанные мысли. «Если не можешь пока еще, или со мной, или вообще не можешь, или никогда, тогда просто ничего не говори. Но не истязай себя так, пожалуйста. Я не могу на это смотреть». «Спасибо». Я не произношу это слово. Я его выдыхаю. Выдыхаю и снова вдыхаю. Выдыхаю и снова вдыхаю, пока благодарность не просачивается сквозь меня, и я не начинаю чувствовать ее повсюду. Он даже не догадывается, что значат его слова, что они мне дарят. Это не что иное, как реальный шанс. Если то, что есть между нами, продержится достаточно долго, я смогу ему сказать. Точно смогу. Но сначала он должен иметь четкое представление обо мне. О той, кем я была и кем вновь хочу стать. Только так этот образ в его глазах может оказаться сильнее, чем образ Ханны, бесперспективного существования, опустившегося человека, запертого в камере. «Только я должен попросить тебя об одном». Он опять тяжело сглатывает, как будто это у него ужасные тайны. «Я такой парень». «Честный», — договариваю я за него предложение. «Знаю, я не вру тебе, клянусь. И не врала. И не буду врать». Он качает головой, и при этом его губы касаются моей кожи. «Я такой парень, который слишком много говорит и слишком мало думает. И ты должна пообещать, что дашь мне знак, если я допущу ошибку. Если зайду слишком далеко или попаду по больному месту». Он хоть понимает, что это относится к самому его существованию и каждому слову, и каждому взгляду, и каждому прикосновению. «Я не такая хрупкая, как ты думаешь». Сломанная, возможно, но это звучит чересчур драматично, чтобы произносить вслух. Но это не драматично. Сломанное можно починить. А хрупкое необходимо постоянно беречь и защищать. Сойер поднимает голову и смотрит на меня, и я тону в этих гипнотических глазах, темных по краям и более светлых в центре. «Ты не можешь просто мне это пообещать, Ханна. Только это». «Я могу попробовать», — отвечаю я, а он целует костяшки моих пальцев. Хочется закрыть глаза, но не получается, потому что Сойер удерживает мой взгляд своим. Вдруг автобус замедляет ход, и купол вокруг нас будто вздрагивает и разрывается. Нам пора выходить. Вскочив, я тащу его к двери, чуть не забываю гитару. На тротуаре приходится сначала отдышаться, после чего из меня рвется смех. А потом в животе начинает все покалывать от волнения, потому что теперь все становится серьезно. Надо просто завернуть за угол, вон там. Ты знаешь тот ямайский бар? 100 метров, и мы на месте. Сойер смотрит на мою гитару. «На концерте?» «Да, но я сыграю его не для тебя. Ты нужен мне, чтобы сыграть». «Буду рад стать твоим помощником». Набравшись храбрости, я мотаю головой. «Нет, сегодня ты мой сообщник». «Окей», — кивает он. «Кого или что мы грабим?» «Ничего не могу с собой поделать, я на пару секунд бросаюсь ему на шею и краду поцелуй. Затем шепчу. Ты должен прикрывать меня на случай, если появится полиция. Это очень важно. Без тебя я не справлюсь. У меня истекла лицензия, и я не знаю, кого еще попросить». Я ненадолго поджимаю губы, чтобы собраться с духом. Мне нелегко это дается. Доверие, я имею в виду. «Надо стрелять им по колесам?» Может, его слова и звучат насмешливо, но взгляд выдает, что он догадывается, насколько это для меня важно. Что он так же серьезен. «Просто попытайся доверять, я прикрою». Он не спрашивает, почему именно здесь или в чем вся драма быть пойманной без лицензии. Это среднее место, достаточно оживленное, потому что на этой улице много квартир и магазинов, однако ему не сравнится с пешеходными зонами или точками, по которым каждый экскурсовод водит туристов. Я достаю гитару и кладу распахнутый футляр на тротуар. Все окна в многоэтажном доме у меня за спиной закрыты или максимум слегка приоткрыты, занавешены шторами или тюлем. Надеюсь, они меня не забыли. Надеюсь, они вообще меня услышат. Надеюсь, меня хоть кто-нибудь услышит. Сойер занимает позицию на противоположной стороне улицы перед небольшим парком, потому что оттуда обзор лучше всего. Когда я начинаю играть, и он узнает первые ноты песни «Битлз», то лишь слегка пожимает плечами. Но в его скептическом взгляде все еще достаточно веселья, и я рассчитываю на то, что он сразу сообразит, почему я выбрала именно эту старую музыку, которая знакома каждому в Ливерпуле, и с которой у каждого здесь связана своя история. Сначала я играю, пою песни и вижу, как в чехол от гитары сыплются первые монеты от спешащих мимо людей. Прекрасно. Но сегодня цель не в этом. Затем случается то, чего я и ждала. Они действительно меня слышат. В доме позади со скрипом открывается первое окно. Я слышу вокруг голоса, но сейчас слишком сосредоточена на песне, чтобы понимать слова. Но тем не менее отлично знаю, что происходит у меня за спиной. Шторы раздвигаются, окна открываются, соседи будут задерживаться, но быстро проходить мимо. Повсюду появляются лица стариков, которые живут в этом пансионате. И пускай с моего места мне их не видно, я ощущаю, как они впитывают музыку. Мне нужно просто следить за звуками, чтобы понимать свою публику. Это как шестое чувство. Второй я пою «Starry, Starry Night» Дона Маклина. Одна из пожилых леди раньше часто просила сыграть эту песню, и ради нее я ее выучила. Как ни в одной другой, в ней красота соединяется с болью, а горе — с благодарностью. В тексте Маклин объединяет музыку, слова и искусство, о котором поет, и добивается того, что практически каждый, кто его слышит, слышит то, что я обычно переживаю одна. Музыка обретает цвета и контуры, становится зримой и парит, как картины в воздухе, пока звучат ноты. Если до сих пор я еще сомневалась, что почти в каждом окне дома показалось чье-нибудь лицо, то сейчас точно вижу это, взглянув на Сойера. Его взгляд медленно скользит от одного к другому. Время от времени он сжимает губы, как будто ему приходится сражаться с собой, чтобы держать в поле зрения улицу. Потом он смотрит на меня и, в конце концов, снова на окна наверху. Не знаю, понял ли он, что я пытаюсь ему показать. Ту часть меня, которая еще осталась и которую я хочу сохранить. Настолько, что становлюсь глупой, а может, просто храброй, и рискую сыграть без лицензии. Когда я слегка наклоняю голову и поднимаю взгляд на окна, то понимаю, что оно того стоит. Когда стихают последние звуки гитары, раздаются аплодисменты. «Я же им говорил!» — кричит сквозь шум рукоплесканий беззубый старичок с шотландским акцентом, который сидит у окна на втором этаже. «Я ж всем говорил, что вы вернетесь, Лесси!» Девчушка Милочка, шотландский. «Тем, кто говорил, что вы нас забыли, я же им говорил». «Я вас не забыла». У меня немного горят глаза. Столько времени прошло с тех пор, как я была тут в последний раз. Но кажется, что это долгое потерянное время недостойно даже упоминания. «Значит, теперь вы вернулись?» — спрашивает женщина с третьего этажа. «Как раньше? Мы будем так рады!» Звучат согласные возгласы, и мне хотелось бы пообещать им снова приехать в следующее воскресенье. Наверное, я была бы даже счастливее, чем люди, которым я играю эти старые памятные песни. Но не знаю, получу ли еще лицензию. Их дают редко и в большинстве случаев заранее. Пока не уверена, но хочу попытаться. Я по вас соскучилась. Я слишком соскучилась по самой себе, чтобы по меньшей мере не попытаться. Люди не отпускают меня, пока я не спою на бис, а потом просят еще одну песню и еще, а я играю на свой страх и риск. И, наверное, сыграла бы все старые песни, которые знала. Но внезапно Сойер подает мне знак, перебегает через дорогу между двумя машинами и хватает чехол от гитары вместе с деньгами, в то время как я все быстрее доигрываю сокращенную версию «Bridge over troubled water». Машу рукой, и из каждого окна люди машут мне в ответ. А затем мы ныряем в узкий переулок возле пансионата. Пробегаем пару шагов, и он выводит нас обратно на параллельную улицу. «Полиция?» У меня не хватает смелости оглянуться через плечо. Запоздало начинает подташнивать. Сойер обнимает меня одной рукой. «Всего лишь патруль, но они были еще далеко и ничего не заметили. А если они все-таки спросят о тебе, то старички, наверное, забросают их вставными челюстями». Он берет меня за плечи, вынуждая остановиться, и разворачивает к себе. «Что это сейчас было, Хейл?» «Крошечная часть меня, хочу сказать я. То, что казалось мне важным в той жизни, где я была свободной, где я была самой собой, и осколки, которые сейчас собираю воедино. Но вместо искренних слов я качаю головой. Раньше я часто здесь играла. Сначала не подозревая, что тут находится дом престарелых, но с каждой неделей в окнах появлялось все больше людей, и я почему-то их полюбила. Стала разучивать песни, которые они просили. Для них эти старые мелодии полны стольких воспоминаний и историй, что я даже представить себе не могу. Но все-таки чувствую, когда пою. Каким-то образом эти люди придают музыке больше глубины, чем я способна вложить в нее в одиночку. Его взгляд прикован ко мне, и на мгновение я, которая способна слышать почти все, что угодно, мечтаю услышать, о чем он думает. «Почему ты перестала это делать?» Чуть погодя задает вопрос Сойер. «У меня не было никого, кто постоял бы на стреме», — шепчу я. И потом меня арестовали. Слишком много правды. Его растерянный взгляд пробирает меня до глубины души, и в голову не приходит других вариантов спасения, кроме как посмеяться над этим. Но сейчас нам пора, фильм вот-вот начнется. Мы идем, держась за руки, и это такое странное ощущение, как что-то крепкое, что-то настоящее, что-то, за что очень легко держаться. Сумасшедшее чувство, но сегодня я себе его разрешаю. Зайдя в ближайший Теско, я накидываю в тележку разных сэндвичей и несколько пачек печенья. Теско — крупная сеть розничных супермаркетов в Великобритании. Добавляю к ним колу и вино в бутылке с отвинчивающейся крышкой, хотя бокалы я все равно забыла. И главное — попкорн. Я расплачиваюсь, мы выходим из супермаркета и устремляемся вниз по Берри-стрит, где тесно соседствуют друг с другом заколоченные фанерой витрины магазинов, разбитые окна и потраченные впустую годы. Перед старым кинотеатром я останавливаюсь. Мы пришли. Сойер рассматривает спутанную паутину на решетке перед дверью и древнюю афишу «Людей в черном» под помутневшим и исписанным плохими тегами стеклом. «Уверена, что мы не опоздали на сеанс? Примерно на пару десятилетий». «Абсолютно уверена. Этот кинотеатр закрылся еще задолго до моего рождения. Но сейчас тебе придется мне довериться. Пойдем». Я дохожу до дорожки, которая ведет во двор, оглядываюсь по сторонам и ныряю за угол. Во дворе свален крупногабаритный мусор, ряды выброшенных кресел из кинозалов и полуразобранный маленький автомобиль. Сойер колеблется, когда я запрыгиваю на капот и тянусь оттуда к пожарной лестнице. «Ты серьезно?» — спрашивает он. На мгновение туда, где только что покалывало в животе от предвкушения, меня жалит сомнение. Однако я киваю. «Пойдем».